Глава 12. «Тебе удастся с ней снова встретиться?» — спросил Шик. Они сидели за столом и наслаждались последней творческой удачей Николя, который из обыкновенной тыквы сотворил настоящую тыкву под ореховым соусом. «Не знаю», — ответил Колен. «Просто не знаю, что мне делать. Понимаешь, это очень хорошо воспитанная девушка. В тот раз у Исиды она выпила много шампанского». «Ей это было к лицу», — сказал Шик. «Она очень красивая». «И не гляди на меня так. Подумай только. Я нашел сегодня издание «Проблема выбора при тошноте». Не на ажурной, а на плотной туалетной бумаге». «Откуда у тебя такие деньги?» — спросил Колен. Шик помрачнел. «Да, это стоит безумно дорого. Но я не могу без этого обойтись», — сказал он. «Партер мне просто необходим. Я коллекционер. Я должен иметь все, что он написал». «Да он только и делает, что пишет», — сказал Колен. «5 статей в неделю, не меньше». «Я знаю», — сказал Шик. Колен подложил ему еще немного тыквы. «Скажи-ка лучше, как бы мне снова увидеться с Хлоей?» Шик посмотрел на него и улыбнулся. «Верно, я тебе только морочу голову своими историями с Жан-Солем Партером», — сказал он. «Мне хотелось бы тебе помочь. Что я должен сделать?» «Знаешь, это какой-то бред», — сказал Колен. «Я в отчаянии и в то же время немыслимо счастлив». «Здорово, когда так дико чего-то хочется». «Мне хочется», — продолжил он, помолчав, — «лежать на выгоревшей траве. Ну, знаешь, когда солнце припекает, и земля совсем пересохла, а трава желтая, как солома, и ломкая, ломкая, и в ней полным-полно всяких букашек, и они мечутся по сухому мху. Лежать ничком и смотреть на все это. И чтобы поблизости была каменная изгородь и корявые деревья с листочками. Тогда сразу все отлегает». «И еще Хлоя?» — спросил Шик. «И Хлоя, конечно», — сказал Колен. «Хлоя в идее». Они снова помолчали. Этой паузой воспользовался графин, чтобы издать хрустальный звук, который эхом прокатился по стенам. «Налить тебе еще немного сутерна?» — спросил Колен. — Да, — сказал Шик. — Спасибо. Николя принес десерт, нарезанный ломтями ананас в апельсиновом креме. — Спасибо, Николя, — сказал Колен. — Что, по-вашему, мне надо сделать, чтобы вновь встретиться с девушкой, в которую я влюблен? — Вообще-то говоря, мсье, такой случай, конечно, можно себе представить. Но я должен признаться, мсье, что со мной этого никогда еще не было. — Естественно, — сказал Шик. — У вас фигура, как у Джонни Вейсмюллера. Не каждый может этим похвастаться. — Жан-Соль Партер об этом писал в «Проблеме выбора при тошноте». «Проблема выбора при тошноте» — книга Сартра «Тошнота», 1938 год, основной источник пародийных названий в романе. Вейсмюллер Джонни родился в 1904 году, известный американский пловец, впоследствии актер. Начиная с 1932 года, исполнял в популярной серии кинофильмов роль Тарзана. «Благодарю вас, мсье, за столь лестный отзыв. Он тронул мое сердце», — признался Николя. «А мсье я могу посоветовать», — продолжал он, обращаясь к Колену, — «попытаться собрать посредством того лица, у которого мсье виделся с особой, встреча с коей для мсье столь желательно, хоть какие-то сведения о привычках и знакомствах этой особы». «Несмотря на всю сложность ваших оборотов, Николя, — сказал Колен, — вы в самом деле дали мне разумный совет. Но когда человек влюблен, он, как известно, глупеет. Потому я не сказал Шику, что уже давно хотел бы это сделать. Николя тем временем отправился на кухню. «Этот парень неоценим», — сказал Колен. «Да», — согласился Шик, — «он прекрасно готовит». Они выпили еще сотерна. Николя вернулся с огромным тортом на подносе. «Дополнительный десерт», — объявил он. Колен взял нож, но, поглядев на белую глазированную поверхность торта, резать не решился. «Он слишком красив», — сказал Колен. «Давай немного подождем». «Ожидание», — сказал Шик, — «это прелюдия в минорной тональности». «Почему ты так говоришь?» — спросил Колен. Он взял бокал Шика и налил в него вина, густого и легкого, как сжатый эфир. «Не знаю», — сказал Шик. «Мне вдруг пришло это в голову». «Попробуй», — сказал Колен. Они подняли бокалы и выпили все до дна. «Невероятно», — сказал Шик, и в глазах его заполыхали красные огоньки. Колен схватился рукой за грудь. «Вот это да», — сказал он. «Ни на что другое не похоже». «Это совершенно неважно», — сказал Шик. «Ты тоже ни на кого не похож». «Уверен, что если его много выпить, Хлоя тут же придет». «Это еще не факт», — сказал Шик. «Ты меня не подначивай», — сказал Колен, протягивая свой бокал. Шик наполнил оба. «Погоди», — сказал Колен. Он погасил плафон и маленькую лампу, освещавшую стол. Только в углу мерцал зеленоватый свет лампадки под шотландской иконой, глядя на которую Колен обычно медитировал. «О-о-о!» — прошептал Шик. Вино в хрустальных бокалах фосфорисцировало и переливалось всеми цветами, и сверкание это, казалось, исходило от мириад радужных искр. «Пей», — сказал Колен. Они выпили. Отцвет вина остался у них на губах. Колен снова повернул выключатель. Он не твердо стоял на ногах. «Один раз не в счет», — сказал он. «По-моему, мы можем допить бутылку». «Не разрезать ли торт?» — спросил Шик. Колен схватил серебряный нож и принялся чертить спираль на белой глазированной поверхности. Внезапно он остановился и с изумлением посмотрел на то, что получается. «Я сейчас попробую сделать одну штуку», — сказал он. Одной рукой он взял из стоящего на столе букета острый лист астралиста, другой — торт, и, быстро вращая его на кончике пальца, осторожно опустил лист колючкой в прочерченную им борозду. «Послушай», — сказал он. И Шик явственно услышал Хлою в аранжировке Дюка Эллингтона. Шик посмотрел на Колена. Тот был бледен, как полотно. Шик взял у него из рук нож и решительным движением всадил в торт. Он разрезал его пополам и увидел, что внутри лежит новая статья Партра для Шика, а для Колена — записка, в которой Хлоя назначала ему свидание.